Кай повернулся и по выражению ее глаз понял, что она его узнала. «Я как раз и пытаюсь это сделать, доктор. Я пытаюсь выиграть для вас время. Единственное, как это можно сделать, блокировать перевал. Ущелье было заминировано и подготовлено к взрыву, но без магнитной карточки они не могут подрывать фугасы». «Ты!» – злобный огонек вспыхнул в ее голубых глазах. «Немедленно выпусти меня отсюда!» «Нет, только вы можете ответить на мои вопросы», – Кай сдержал рванувшийся наружу гнев. «Сколько времени понадобится, чтобы стабилизировать состояние раненых?» «Всех? 12 часов!» Кай отрицательно покачал головой. «Не получится. 50-процентная отбраковка на сортировке. Сколько тогда?» У нее даже отвисла челюсть. 50%? Это бесчеловечно! Как ты можешь такое предлагать?» «Я просто реально смотрю на вещи». «Ты просто чудовище! Бессердечное чудовище!» Ее глаза превратились в щелки. «Мне раньше следовало догадаться. Это у тебя в крови!» Кай погрозил ей пальцем. «Прекрати! Заткнись немедленно! Не знаю, за что ты меня ненавидишь!» Он помедлил. «И не хочу знать!» «Пойми, если пехота нефритовых соколов наступала при поддержке роботов, пусть даже силами до отделения, то когда они подтянутся сюда, все будут мертвы. Назови мне реальное время, и я смогу тебе его обеспечить». Как только он опять повернулся к панели управления, на дисплее магнитоискателя появилась цепочка оранжевых точек. В его голосе послышались нотки страдания. «Нет». Дейра потянула ремни, пытаясь вскочить с сиденья. «Что? Что там такое?» Лицо Кая окаменело. «Времени больше нет». Огонь лазерных установок роботов-нефритовых соколов, появившихся у входа в большой шрам, вспорол воздух. Солдаты Содружества разом залегли, и роботы подразделения Кая открыли ответный огонь. Им удалось разметать строй соколов, впрочем, не нанеся им особого ущерба. Кай бросил дровосека бегом к ущелью, пробиваясь среди охваченных паникой бегущих к выходу из ущелья людей. Пехота противника возобновила атаку, но по бегущему роботу было не так-то легко попасть. «Джефф, уводи людей!» – приказал он своему заместителю. Кай навел прицел на человекообразный контур и залил его огнем автоматической пушки. Он увидел, как струя свинцовых пуль отбросила изрешеченное тело. Развернул машину. С высоты 11 метров, отделявших кабину дровосека от земли, он увидел группу солдат, пробивающихся вверх по склону каньона. «Детлов, найди своего лейтенанта. Я дам тебе время, если смогу». Ужас охватил Дейру. «Что ты делаешь? Ты сошел с ума! Выпусти меня отсюда!» «Если бы я мог! Если бы я мог! Держись!» Кай двумя ногами нажал педали прыжкового реактивного двигателя, и робот взлетел в воздух. Ускорение вдавило его в сиденье. Показалось, что желудок остался на земле. Он следил за показаниями альтметра, отсчитывающего преодоленное расстояние. И когда цифры показали, что они достигли 30 метров высоты и перескочили на 150 метров вперед, он отключил двигатели. «Наклонись и обхвати колени, посадка будет жесткой!» В последнюю секунду он опять силой ударил по педалям, и ударная волна опрокинула нескольких соколов. Дровосек тяжело плюхнулся на землю и припал на колени, пережидая, пока пройдет шок от удара. И через минуту двинулся на врага. Лучи его лазеров хлестали по их телам, кроша и плавя броню. Автоматическая пушка не стояла без дела. Кинжальным огнем он, случалось, сбивал в лед одного воина и валил его на другого. А топор сёк врагов, словно он скользил в пустоте, а не вспарывал стальные тела. Первый удар Кая вытеснил захватчиков ко входу в шрам. Сбившись в кучу, они теперь представляли собой отличную мишень. Давя их ногами, дровосек пробивался вперед. Насевших на него он раскидывал по стенам ущелья, отмечая свой путь искореженными телами. Для Кая, воина, рожденного воинами, эта битва была всем, к чему его так долго готовили. В глубине сердца он осознавал, что обречен. С того самого мгновения, когда вклинился в гущу врагов, он был обречен. Слишком хорошо он знал нефритовых соколов и их фанатичных пехотинцев. И еще он знал, что чем дольше он продержится, уводя противника от госпиталя, тем выше шансы у его друзей остаться в живых, а у сержанта Детлофа больше времени, чтобы взорвать шрам. Что-то было не так. Битва шла своим чередом, метр за метром он продвигался к большому шраму, но это ощущение не покидало его. Необузданная ярость его атаки потрясла соколов и заставила отступить. И пусть он израсходовал почти весь боекомплект, он не дал им возможности опомниться. Как его оружие разило их тела, так его ярость разила их дух. Они не выдержали и побежали. Дровосек бросился в погоню, но Кай вовсе не хотел настичь их. В нескольких шагах от выхода из ущелья его представление о разыгравшемся сражении резко переменилось. «Ты ни в коем случае не имел права так поступать. Ты без необходимости рисковал жизнью Дейры. Ты бросился в бой, очертя голову, что обошлось твоему господину несметным числом уничтоженного военного имущества. Если тебе когда-нибудь повезет...» Робот взобрался на гребень, во рту у Кая пересохло. «Кровь Блейка! Вот теперь хана!» Дейра через его плечо бросила взгляд вниз за перевал. Ее голос упал до шепота и стал по девчоночи беспомощным. «О боже, что ты наделал?» Внизу, выстроившись в две правильные колонны, выдвигался в полном составе полк роботов нефритовых соколов. Лишь некоторые из боевых машин несли следы участия в боях, да и то в виде блестящего налета вокруг лазерных установок и пятен копоти у гнезд автоматических пушек. Под ногами у них семенили несколько сотен пехотинцев. Их броня иногда резко выделялась на фоне корпусов механических гигантов. Кай машинально дал команду боевому компьютеру сканировать движущуюся внизу технику. Несколько машин были идентифицированы как Локи и Торы, так называл их Виктор, но большинство остались неопознанными. Счетчик в углу монитора продолжал отсчитывать количество машин, пока не замер на отметке 45. «С таким же успехом их могло быть и 45 сотен. Все равно я ничего не могу им противопоставить. Я надеюсь, что Детлов, черт его дери, со всеми потрохами, уже готов». Кай переключил сканеры на режим видимой части спектра и увеличил изображение участка, где должен был находиться Детлов со своими людьми в готовности взорвать перевал. «Нет, только не это!» Вместо лиранских солдат он увидел два Тора. Один из них поднял в лапах безжизненное тело лиранского солдата и швырнул его в ущелье. Разрешающей способности сканера хватило, чтобы разглядеть, что это был Детлов. «Я убил их. Я убил сержанта и его людей. Вот теперь все кончено, не так ли? Победить невозможно». Эта мысль тут же породила цепь воспоминаний. Он еще раз взвесил подсказанный памятью выход и легко кивнул сам себе. «Доктор, когда я попрошу, постарайтесь исполнить все в точности». Он нажал две кнопки на панели управления. Кабину залило красным свечением, приборная доска отъехала в сторону. Пальцы нащупали светящуюся синим светом кнопку. «Видите панель у правого колена?» Она кивнула, потом спросила тихим голосом. «Ту, где написано «Контур электромагнитного ограничителя»?» Кай кивнул. «Откройте панель. Когда я скажу, выдерните одну за одной все платы контура. Будут искры и повалит дым. Завизжит сирена, но вы не обращайте внимания. Продолжайте делать свое дело. Не старайтесь сохранить их в целостности. Просто выдергивайте и все». Кай нажал кнопку на панели связи, послав сигнал на широком диапазоне частот, марширующий внизу колонии противника. Он почти прорычал, заставив голос звучать нагло и самоуверенно, хотя отнюдь не испытывал этих чувств. «Я Кай Аллард Ляо! Я убийца!» Он широко раздвинул руки дровосека. «Проход принадлежит мне! Желаю принявшему мой вызов смерти, достойный воина! Прощаю отказавшегося принять мой вызов! Ваши малые подразделения заставили меня израсходовать весь боекомплект снарядов и повредили один из лазеров». Он двумя руками, поднятыми над головой, вытащил из ножен боевой топор. «У меня осталось только вот это. Но и с этим колуном я смогу защитить себя и убить вас всех, поодиночке или группами». Он переключился на внутреннюю связь. «Приготовьтесь, доктор». Дейра недоуменно уставилась на него. «Они убьют нас. Я думала, ты хочешь спастись». Кай ответил твердо и зло. «Я сделаю все возможное, чтобы уцелеть, но у меня есть обязанности и долг, от которых меня никто не освобождал. Сержант Детлов и его люди погибли, потому что я послал их в самую опасную точку. Они должны были взорвать перевал. Если я останусь цел, не предприняв ничего, то эти суперроботы пройдут перевал и уничтожат отступающих в районе госпиталя. А потом обрушатся на наших с тыла». Его голос стал мягче, но напора в нем не убавилось. «Жаль, что втянул тебя. Ты не понимаешь, что происходит. Но знай, это единственный выход. Еще до того, как все кончится, мои руки будут по локоть в крови. Но лучше уж их кровь на моих руках, чем кровь моих друзей на их». В рации раздался треск, затем голос дал ответ на вызов, брошенный Каем. «Я звездный полковник Адлер Мальтус, командир гвардии Соколов». Робот, идентифицированный компьютером как принадлежащий классу Тор, вышел из строя. Он поднял над тяжелой головой руки и скрестил автоматическую пушку и лазерное орудие. Секунду спустя вся рота роботов воздела руки, и как только машина командира опустила руки, повторила за ним этот жест. «Приветствуем тебя, Кай Аллард Ляо. Заверяем, что память о проявленной тобой отваге будет еще долго жить в сердцах и умах победивших тебя». Кай легко рассмеялся, переключив рацию на передачу. «А я заверяю, что о вашей доблести узнают во всех уголках государств-наследников». Отключив связь, он повернулся к Дейре. «Когда он приблизится на расстояние вытянутой руки, начинай». «Все, начинай, доктор, давай». Тор двигался вперед, как мясник на бойню. Он поднял кулак, удар которого должен был сокрушить дровосека. Но Кай отпрянул назад и врезал топором по локтю противника. На какое-то мгновение он принял фейерверк посыпавшихся искр за блики света на стеклерубке. Но подтоки расплавленной брони явно подсказали, какой урон в действительности нанес его удар. «Получи, сукин сын!»